Глава 20. Спасибо. Это вам спасибо, Владимир Игнатьевич. Судья посмотрел на него и принял папку. Открыл. На лице отца Данила появилась предвкушающая улыбка. «Если бы твой человек не вылетел из машины и не начал палить из травмата, Даню бы забили. Переломами не ограничились». Марк положил руки на стол, скрестив их в замок. «Вы же понимаете, что я должен был быть на месте Данилы?» Сидящий напротив мужчина мотнул головой. «Я не собираюсь копаться, что и как. Я вижу, что есть. Знаю, что имею. А имею я избитого сына и его девушку. А еще отморозков в СИЗО, которые очень быстро сломались и выдали заказчика». Ни Марк, ни судья не стали уточнять, что раскалывали тех профессионалы. «Да так, что ни один судмедэксперт не найдет следов насильственных действий. Умеют люди работать». Последняя неделя выдалась очень хлопотной. Сначала больница, где в яростной истерике захлебывалась Марта и грозилась самолично переломать кости тем, кто их сначала подрезал, заблокировал, а потом и вовсе напал с битами. Олеся испуганно смотрела на Марка, потом бросилась обнимать подругу. И уже из-за ее плеча снова смотрела на него. Он медленно покачал головой и твердо сказал: «Даже не смей». Марк прочел на ее лице все мысли, что кружились в красивой головке. Бились и готовы были вот-вот пролиться через край. И ее раскаяние, и ее сожаление, а также вина, всеобъемлющая, как ей казалось в тот момент. Он подошел к девчонкам. «На минутку». Оторвал Олесю от притихшей Марты и процедил сквозь сжатые зубы: «Сегодня ты ночуешь у меня. И завтра тоже. Ты ни в чем не виновата. Каждый принимает решения и несет за них ответственность. Он тоже понесет». Марк боялся ее реакции. Он, который вырос в семье, где страх вытравливают с детства, сейчас замер. Потому что он не мог объяснить свои чувства. Они хлестали изнутри, разрывая все в клочья. Олеся рядом, с ним, и он не позволит ей и шага сделать назад. Укроет за своей спиной, не даст никуда сбежать. Она жалась к нему. Маленькая. Какая же она маленькая. Ее бы на ручки и в темный уголок, запереть и любить. Снова и снова, пока вся печаль не исчезнет из очаровательных глазок. Марк прикрыл глаза и самопроизвольно повел носом, в очередной раз втягивая в себя лавандовый запах. Олеся обняла его за талию и негромко сказала: «Знаешь что, Марк?» Она остановилась, ожидая его реакции. «Что?» «Хрен ему, большой и толстый». Брови Марка взметнулись кверху, а по пояснице разлилась теплая волна. Аккурат там, где были руки Олеси. «Будет. Марк. Олеся, посмотри на меня». Она послушалась. «Данил, сын судьи, твой пасынок вляпался по самое не балуй. И да, мы узнали, зачем он летал в Сирию». Олеся ничего не сказала. Смотрела на него, и он видел, как меняются ее глаза. Как в них появляется уверенность и злость. Здоровая, правильная злость. Та самая, что дает силы для дальнейшего сопротивления, борьбы, а не направлена на саморазрушение. «Потом мне скажешь. Сейчас мне надо к Марте. Иди». Он смотрел на двух девочек. Марте уже оказали первую медицинскую помощь. Позже он узнает, что она получила удар кулаком по лицу. Больше ободралась, когда упала на асфальт. В этот самый асфальт Марку и хотелось закопать тех уродов. «Бить женщину». «Молоденькую девочку». Он перевел взгляд на Олесю. А что недосказала она о своей семейной жизни? Ему хотелось знать про лисенка все. Каждую мелочь, все подробности. Но он не имел права поднимать тот ужас, что она пережила. А то, что был ужас, он не сомневался. Первый ее оргазм был именно с ним, в том отеле, в ночь, когда он приехал отрабатывать спор. Марк вспомнил свои ощущения. Как Олеся, еще безымянная, вызывающая сумасшедший отклик в душе, реагировала на него. Как льнула к нему. Вроде бы и осторожно, и между тем доверчиво. Вспомнил он и то, как к нему Марта пришла. Вторично от нее. Руки мужчины самопроизвольно сжались в кулаки. Глеб не советовал. Требовал, чтобы он сохранял голову холодной. Но с каждым днем следовать требованию дяди становилось все сложнее. За Беловым пришли ночью. Дома ублюдка не оказалось. Вот тут-то и потребовались бойцы Глеба. Перекрыли трассы, кинули людей в аэропорты. Его обнаружили на одной из заправок. Мудак рассчитался картой, по ней его и вычислили. Сын военного, а про элементарные навыки ухода позабыл. Он почуял, что пахнет жареным, но оказался настолько самоуверенным, что полез в драку на ФСБшников. Владимир Игнатьевич тоже не просто так просиживал место в кресле. Белов-младший до конца не верил, что его повязали. Отрицал. Злобно щерился и тихо заявлял, что он выйдет из СИЗО вечером же. Не вышел. При адвокате, кстати, одном из самых лучших в городе, Белову кинули на стол фотки из Сирии. Есть и видео. Тогда-то Белов и побледнел. Побледнел и адвокат, потому что хватило одного мимолетного взгляда на фото, чтобы понять. Дело не просто проигрышное. Тут без вариантов. «Видео не может быть использовано!» «Неужели? Военные преступления у нас не имеют давности. Тем более Белов Никита Вадимович на территории Сирии находился как гражданский. И расстреливал он военнопленных как гражданский. Вы не понимаете, куда суетесь?» «Думаешь?» Никто не стал бы действовать напрямую. И Алашеевы, и Тойский понимали, что Сирия не их зона ответственности. Рискованно. Очень. Уверен. Глаза Белова забегали. Тогда как ты объяснишь свое пребывание и пребывание Вадима Валерьевича Белова на территории закрытой лаборатории, откуда вас и забирал частный вертолет? И где Вадим Валерьевич хапнул дозу химии, после которой у него начались проблемы со здоровьем? Двойной удар. И напоследок. В машине Михаила Петьева установлен видеорегистратор. Кто такой Петьев? Мужчина, что помешал расправе над гражданской Шаронской и Бакиным. Бакин. Фамилия знакомая. Владимир Игнатьевич Бакин. Слышали, возможно, о таком? Судья, довольно известный. Шах и мат. С судьей Марк виделся в больнице в ту злополучную ночь. Мужчины обменялись взглядами. Этого было достаточно. Созвонились они на следующий день. Владимир Игнатьевич звонил с незнакомого номера. «Надо встретиться». Та встреча не стала последней. Сегодня финальная. По крайней мере, касаемо Белова. «Я передам эту информацию в нужные руки. Копии есть?» Как только дадите отмашку, мы их уничтожим. У себя точно. Судья кивнул и встал. За последние недели он заметно похудел, появились глубокие морщины. Данилу выписали, но реабилитация еще продолжалась. Выйдя на улицу, Марк задрал голову к небу. Именно так стояла Олеся, когда они ждали такси у клуба. Смотрела на небо, загадывая желание. Она же загадывала. Теперь у нее все хорошо. Он это знал. Белов за решеткой и в изоляторе. Марк не снял наблюдение с дома Олеси. Пусть будет. Он пока не решил, сколько еще будет приглядывать за ней. Мало ли, что Белов надумает. Его возможности поуменьшились. Но он по-прежнему оставался шизанутым на всю голову придурком. И мог запросто, вместо того, чтобы думать, как выпутаться из дерьма, которым сам же себя и облил, строить план мести ни в чем не повинной Олесе. но теперь она под его защитой. Марк достал телефон и набрал ее номер. Гудок, второй, третий. Губы Марка самопроизвольно плотно сжались. Нет, он понимал, что Олеся у него деловая девушка и в данный момент может вести переговоры с теми же поставщиками, решать вопросы по работе и прочее. Он посмотрел на часы. Странно, обычно она в это время дома. И вчера не говорила, что у нее назначены какие-то важные встречи, из-за которых она не сможет с ним пообщаться. Гудки продолжали идти. Черт, где она может быть? Нехорошее предчувствие полоснуло в груди. Точно заберет к себе. У Марка уже имелись определенные мысли насчет их дальнейших встреч. Он скинул вызов и решительным шагом направился к машине. Если Олеся не окажется в кафе, он ей задницу надерет. Но не успел дойти до авто, когда раздался входящий рингтон. На дисплее появилась фотка его красивой девочки. «Марк, ты мне звонил, да?» — спросила она запыхавшимся голосом. Тойский никогда ранее не замечал за собой болезненной ревности. А тут прямо удар наотмашь. Марк мотнул головой. Совсем сбрендил, честное слово. «Звонил, лисенок». Он постарался, чтобы его голос звучал ровно. «Чем занимаешься? Давай пообедаем». «Марк, не могу». «Так...» «Почему?» «Я обои в комнате переклеиваю. Когда ты звонил, я как раз сверху обдирала. На столе стояла и...» «Что ты делаешь, Олеся?» Чуть повысив голос и не веря услышанному, переспросил Марк. «Обои обдираю. Мне показалось, или ты только что хихикнула?» «А мне показалось, или ты настолько удивлен, что не веришь услышанному?» «Олеся, ты сейчас серьезно? Ты обдираешь обои?» «Да, Тойский, а что в этом такого?» Он провел пятерней по волосам и снова хмыкнул. «Понятия не имею, но интересно. И как идет процесс?» «Хорошо идет», — буркнула она. «Эй, ты чего?» «Ничего. Я, между прочим, в отличие от некоторых, родилась и выросла в простой семье. И мы с Катюшкой отлично вдвоем переклеивали обои, пока мама была на работе. Так что...» «Я еду к тебе. Минут через 40 буду». «Марк, даже не спорь». Он прервал связь и снова посмотрел на небо. «Ой, какой он дурак! Влюбленный. По уши!» Он приехал раньше, чем через 40 минут. Гнал, нарушая скоростной режим. Несколько раз попал под камеры. Плевать. Он хотел увидеть Олесю. Она открыла дверь, перемазанная и немного смущенная. «Я чумазая». «Вижу». Марк вошел в квартиру, разулся. На его лисенке были короткие шорты и майка. Лифчик имелся. «Уже хорошо». Иначе он не сдержался бы и набросился бы на нее прямо у порога. Его разрывало от эмоций. К черту! Да что с ним такое? Он ни разу в жизни не испытывал такой потребности видеть и чувствовать женщину рядом. Она стоит, улыбается. Вся такая довольная, что сил нет дольше терпеть. Олеся ни грамма не лукавила, когда сказала, что решила сменить обои. Потому что на ее красивом личике наблюдались следы грунтовки, как и на плечах. «Значит, ремонт?» «Да». «Хм». Марк повесил ветровку и прошел дальше. «Бардак вы навели знатный, барышня», — констатировал он, увидев мешок, в который Олеся складывала мусор. А конкретно то, что оставалось от обоев. Две стены она успела ободрать. Осталось еще две, включая ту, что с окном. «Есть такое дело?» Олеся встала сбоку от него, не замечая настроения мужчины. Уперла руки в бока, отчего ее сексуальность и женственность увеличилась в разы. «Бывает же такое. Глаз бы с нее не сводил. Сегодня точно». «Так, а где мебель?» Нахмурился он, впиваясь взглядом в лицо Олеси. Та махнула рукой куда-то за спину. На кухню кое-как втиснула. Ну и в коридоре. «Только не говори, что ты сама перетаскивала ее!» Рыкнул он, а у самого все внутри завибрировало. «Нет, конечно. Марк, ты что? К соседям мебель привезли, я попросила грузчиков помочь и мне. Они за доплату согласились». «И грузчики, конечно, молодые и сексуальные парни, да?» Он повернулся к ней лицом, и она, наконец, увидела опасный блеск в его глазах. «Марк!» Она даже сделала шаг назад. «Да, моя красивая девочка». Теперь он не скрывал угрожающих хриплых ноток. И двинулся в ее сторону. Та вскинула руки. Уголки ее губ подрагивали от едва сдерживаемого смеха. Глаза заблестели еще ярче. Марк прочел в них предвкушение. «Давай-давай, признавайся». «В чем?» Она все же хихикнула. «Помнишь, я тебе все грозился твою попочку красивую отшлепать?» Она мотнула головой и включилась в игру. «Первый раз слышу». «О, когда же? Первый раз?» Он двинулся в ее сторону, а у самого в мозгу вспыхнула мысль, что сейчас он ведет себя как доминант. Давит на нее, идет в ее сторону, даже рычит. А она полностью в игре. Не боится, улыбается ему призывно. Ждет, доверяет. У него сердце загрохотало в груди так, что, казалось, его слышит и Олеся. А та, маленькая засранка, облизнула губы, повела плечом. Специально, черт побери. Отчего лямка майки съехала вниз. И не выдержала. Засмеялась и кинулась из комнаты. Он следом. «Беги, лисичка, беги. От него никуда не убежишь». «Мы это сделали!» «Да, мы!» «Не хихикать, красивая девочка!» «Ты будешь и дальше так меня называть?» «Ты против?» «Не-а». Она опустила голову на его плечо. «Я есть хочу». «Я тоже. Сейчас закажем из ресторана. Ты еще в кафе не сделала доставку?» «Нет, но думаю». «Слушай, ну этот ресторан, давай пиццу и колу». «Вредную еду?» «Иногда же можно». Марк хотел сказать, что ей можно все. Абсолютно. «Пицца так пицца. Есть предпочтение?» «Все равно, лишь бы было мясо». Марк снисходительно улыбнулся. «Устала». Он не спрашивал, но она ответила. «Есть такое дело, не буду скрывать». Они сидели на полу, кинув на него маленькие подушечки. Пол Олеся убрала моющим пылесосом, но пыли еще хватало. Полчаса назад они приклеили последнюю полоску. Если бы кто-нибудь когда-нибудь Марку Тойскому сказал, что он будет клеить обои, мужчина даже смеяться не стал бы. Ремонт, уборка и прочее – это не по его части. С раннего детства его окружали наемные работники. По дому, саду, обслуживали машины. Он, взрослея, проявлял здоровый интерес к тому, что происходило вокруг. Для него принципиально важно было уметь, если не все, то многое. Полку сам он мог прибить при необходимости. Про то, чтобы нанять и оплатить тех, кто сможет это сделать за него, совсем другой вопрос. Мужчина должен уметь многое делать сам. Но обои – это другое, абсолютно. Марк поймал себя на мысли, что улыбается. «Хорошо получилось». «Почти безупречно», – хихикнула Олеся, сильнее прижимаясь к нему. «Как ты там говоришь? Швы почти не видно». «Не видно». Марк заказал пиццу. Он не помнил, когда последний раз ел ее. Вспомнит. Мужчина провел рукой по штанам. На месте. Олеся нашла удобное положение и вытянула ноги. «Лисенок, а что там говорят про пары, что справились с такой нереально сложной задачей, как оклейка обоев, и ни разу не поругались?» «Не, не так. Свахи шутливо советуют перед свадьбой молодой паре сделать ремонт. И вот если... Марк... Она оборвала себя, потому что Марк достал из кармана бархатную коробочку. И, изловчившись, открыл ее пальцами одной руки. «Лисичка, мы справились. Ни разу не поругались. Как ты считаешь, у нас есть шанс на долгое и счастливое?»